«Тетушка Гестия», — немного недоверчиво спросил Теодор, — «что ты тут делаешь?» «О, мой непутевый племянник!» — воскликнула она, приобнимая его, вымахал. «Скоро 14 лет, а, говорят, ты знаменитость местная. Профессор Маккошка сказала мне, что гордилась бы таким студентом Гриффиндора. Маккошка, тетушка, как низко!» Они рассмеялись. «На самом деле, я просто делаю то, что мне кажется правильным, хоть я и на Слизерине. А ты что делаешь в школе?» «О, я сопровождаю мистера Крауча, который очень злится, когда я называю его лордом. Ему положена охрана. Что-то позапрошлым летом он был у Лангбаттомов без охраны на скачках. Ты был на юбилее Элджерона. Черт, надо было тебя опрашивать. Там же на банкете отравили старуху Блэк, а я и не знала. Глаза тебя стали похожи на два блюдца, судя по виду Гестии». Она рассмеялась. «А отвечая на твой вопрос, ну, что ж, он проводит инспекцию замка. В следующем году тут будет пруд-пруди иностранцев». Она многозначительно поиграла бровями. «Кубок мира по квиддичу», предположил тебя. «Но ведь там строит отдельное поле». «Да, строит. Зачем-то привлекли Макглов, и уже четверых похоронили. Идиоты, спроси кто меня, но не спрашивают», пожала она плечами. «Я не могу рассказывать, что будет в Хогвартсе, но студенты будут европейские». Как будто это должно было что-то значить. «Да ладно», словно бы прочитала она его мысли. «Ты шутишь? На Слизерине не знают такого? Бред. В мои времена на Гриффиндоре каждый первокурсник мечтал стать чемпионом». «Тетушка, я ничего не понимаю», признался после короткого размышления Тя. Гестию окликнули маги из коридора. Она оттолкнулась рукой от подоконника, нехотя ероша волосы Нокта. «Тогда прочитай в книгах, ты же книжный червь, весь в мамку. Давай, Тя, рада была повидаться. В этом году сходи на квиддич, а то я устала уже объяснять другим племяшкам, почему ты игнорируешь их. Девушку свою пригласи». Гестия рассмеялась, чмокнув его в щеку, а Теодор попытался пригладить взъерошенные Гестией Джонс волосы. Мысль о квиддиче совсем затмила собой то, что она говорила до того. Очередной день рождения, 14-й по счету, Тя по-настоящему отпраздновал. Помимо пришедших от разных знакомых и друзей поздравлений и подарков, неприятно кольнуло отсутствие писем от Яксли и Донован. Его школьные друзья на очередной встрече клуба завалили его принесенным в Хогвартс контрабандой сладким, сливочным пивом, закусками, и весь вечер ребята пели песни, смеялись и болтали. Это было приятно. Перед пасхальными каникулами профессор Люпин должен был давать методы борьбы с садовыми гномами, но эта тема, по его собственному признанию, была слишком скучной. «Разумеется», — говорил он, — «мы можем рассмотреть 15 разных подвидов этих домашних вредителей, которые теряют разум, находясь вне зоны влияния магических источников. На континенте их повсеместно вывели, постарался Гриндевальд в 20-х, а в Британии они, напротив, приобрели значительный статус угрозы. Хогвартс, впрочем, как и дома тех из вас, кто живет в городах, практически не подвержены такой угрозе». В итоге он предложил выбрать студентам самостоятельно другую тему для обсуждения. Рональд Уизли поднял руку первым и попросил профессора рассказать про темных магов. «О, мистер Уизли», — рассмеялся грустно профессор Люпин. «Вас, верно, волнует практическая сторона вопроса и конкретный маг, от которого Хогвартс сохраняется дементорами. За прошедшее время Сириус Блэк несколько раз проникал в замок, хотя это даже звучало малореально. В один из дней, как слышал Теодор, именно Рональда Уизли ночью он едва не зарезал, якобы, перепутав с Поттером, но в такой нот не верил. Сплетни. Этот маг пытался убить меня и моего друга, я хотел бы знать, как от него защититься, возразил Рональд. Защиту от волшебников я читаю, согласно программе от 23-го года, на 6-м курсе, мягко возразил Люпин. Но если вы настаиваете, я расскажу вам, что же такое темные маги. Аудитория навострилась. Тема была интересна всем, тем более, что повторять ее вряд ли бы стал другой профессор. Люпин несколько секунд молчал, верно, размышляя, с чего начать. Обычные люди, мы зовем их маглами, уверены, что древние были глупее, чем нынешние жители их странных городов. Маги же считают, что магия уходит с горизонта событий, и все великое колдовство уже было совершено. Это одновременно так и не так. Голос профессора звучал несколько устало, будто бы он повторял эту мысль не в первый раз. Арабский волшебник Абу ибн Сулейман ас-Назари, живший в средние века, написал трактат «О силе эмоций». В нем он первый из тех, кого я знаю, указал разделение магов на темные и светлые. Это разделение, как он считал, проистекало из простой истины. Любое колдовство мага, его магия, питается эмоциями. Сложно не согласиться с этим, верно? Чары Патронуса завязаны на самую сильную радость. Зелье Амортенции вызывает липкое чувство любви. Магические твари, дементоры и оборотни, он слегка запнулся, вызывают страх. Все колдовство для людей, весь мир магии, соткан из эмоций. Гринджер подняла руку, но он покачал головой. Не стоит. Вы можете соглашаться или не соглашаться с этой точкой зрения, ее описал тот волшебник, а я лишь привожу примеры, поддерживающие ее. Многие маги критиковали этого автора за неточности и проведение слишком жестких границ, но в сущности дела он прав. Профессор заложил руки за спину и пошел вперед, между парт студентов. Нужно понимать, что маг, действительно, колдует с определенной эмоцией. В детстве эмоции сменяют друг друга так часто, что колдовать попросту опасно. Маленький волшебник хотел, чтобы игрушки двигались быстрее, а потом он устал от них, и они взорвались. Такова человеческая природа. Но чем дальше маг, взрослее, учится колдовать, тем больше это колдовство коррелирует с его эмоциями. Весельчаки колдуют, когда веселы, и у них это спорится. Многие подумали о близнецах Уизли, даже Блейз тут же шепнул о них: «Злыдни, когда злятся». Имя декана Слизерина повисло в воздухе, но никто его не назвал. И вот эта связь с годами лишь крепнет. Разумеется, взрослые маги не являются людьми, которым нужно стать веселыми, чтобы у них все получалось, нет. Но когда они веселы, то их магия дается им легче, и наоборот. Так вот, темные маги, это вовсе не те люди, что используют человеческие жертвоприношения, кровную магию, запрещенные разделы артефакторики или натравливают на магглов драконов. Это могут делать и светлые маги, обуреваемые весельем и радостью. Темные, по-настоящему темные маги, редкость в наше время, ведь они должны были бы приучиться колдовать тогда, когда их доминирующая эмоция черна по своей природе. Гнев, зависть, ненависть, как квинтэссенция этих чувств. Темный лорд, например, упивался ненавистью ко всем вокруг. Кто знает, может, у него было тяжелое детство. Студенты стали переглядываться друг с другом. Точно так же были и семьи темных магов. Слизерины, спайры, многие другие. Члены этих семей не были злыми с рождения, они могли быть хорошими, исполнительными чиновниками, результативными исследователями, путешественниками и даже преподавать. Среди гриффиндорцев прошли смешки, но то, что семьи назывались темными, было связано с образом колдовства, что исповедовали ее члены. Семья Сириуса Блэка была достаточно темной, если взвесить все факты. Сейчас это скорее исключение. Я знаю, что среди Блэков были и светлые маги, и, уж простите меня, таким был и Сириус Блэк. Студенты тут же загомонили. Простите, простите, но не нужно перебивать. Сириус Орион Блэк учился в Хогвартсе вместе со мной. Он был гриффиндорцем, и мы достаточно тесно общались. Я знаю наверняка, что образ его магии был светлым. Он ревниво защищал своих друзей, и именно узы дружбы для него были тем чувством, что доминировал в магии. Навряд ли он стал бы хорошим профессором, чиновником или зельеваром, но он был хорошим человеком, пока не примкнул к тому, кого нельзя называть. Смешки стихли. Его жизнь в тот период для меня загадка. Профессор Дамблдор пригласил меня в Хогвартс, чтобы я помог защититься от Сириуса Блэка, но я понимаю, что за те годы, что мы не общались, от выпуска из школы и до заключения в Азкабан, он поменялся. Простите, мистер Уизли, в том, что случилось, есть и моя вина, я не могу этого отрицать, но в одном я уверен до сих пор, Сириус Блэк это светлый маг. Профессор закончил. Рассказ порядком вымотал его, было видно, что ему нелегко рассказывать про того, кем стал Сириус Блэк, и все же у Теодора не складывалось, как человек, ставивший дружбу во главу угла, мог этих друзей предать. Люпин закончил урок и отпустил всех. В начале мая произошло два знаменательных события. Теодор Нот проиграл в подрывного дурака, в которого и играть-то не хотел, но ввязался, желание Блейзу Забини, а на следующее утро впервые воспользовался косметическими чарами, чтобы сбрить со своего лица лишние волосы. Пух, росший над верхней губой, делал его несолидным. Малфою с его светлыми волосами, например, не нужно было думать на этот счет, но Теа, как и другие темноволосые мальчишки его возраста, весьма ревностно относился к этому вопросу. Приближались экзамены. Нот взубрил нумерологию и чары, теорию трансфигурации и зельеварения, и времени на заседание клуба совершенно не оставалось. Тем не менее, раз в две недели они собирались с друзьями и снова тренировали телесного патронуса. Дальше всех, как ни странно, продвинулся Дин. Из его палочки струился серебристый дымок, когда он произносил вербальную формулу и закрывал глаза. Дымок завораживал своей красотой, и каждый член клуба хотел себе такой же. Впрочем, уже через несколько дней Теодору удалось достичь заметного прогресса по воле случая. Глава 32. Первый день экзаменов в этом году сдвинули на самое начало месяца. Теодор не был посвящен в причины переноса, естественно, он же был 14-летним третьекурсником, но предполагал, что это своего рода вынужденная мера. В спортивной колонке ежедневного пророка в середине мая вышло объявление, что матчи британской лиги Квиддича и регулярный чемпионат по спортивному зельеварению закончатся финалами в июле, а не в августе, как это происходило до того. В силу того, что весь спорт, да и сфера развлечений, зиждились на внимании юных волшебников, сотен студентов Хогвартса, вполне логично было предположить, что члены попечительского совета могли бы надавить на директора. Впрочем, на учебном процессе это практически не отразилось. Единственное, что действительно оказалось неожиданным, 4 дня занятий по астрономии подряд вместе со второкурсниками. Майские ночи оказались не такими теплыми, а обычные укромные места, где не так сильно продувало, на всех были не рассчитаны. Теа простыл, но зелья быстро вернули его в строй. Уже в первый день экзаменов, сдав чары, он обнаружил, что его компания куда-то распалась. Дин гулял со своей девочкой, хаффлпаффской темнокожей второкурсницей, полукровка и племянница какого-то Аврора. Блис и Невилл репетировали в хоре, который был приглашен как талисман сборной Шотландии на чемпионат. Симус бесконечно отрабатывал какие-то провинности из-за своего длинного языка, налагаемые на него девочками-старостами 5 и 6 курсов Гриффиндора каждую новую неделю. Бут зубрил. Криви безостановочно занимался фотографией для газеты и хвастался тем, что в следующем сентябре в Хогвартс должен был поступить его младший брат. Прогулявшись в одиночестве под холодным ветром по берегу озера, Теодор вернулся в Хогвартс. Тут и там освободившиеся от первого дня парочки и компании облюбовали, казалось, все пространство. Сотни студентов забились в укромные уголки. Артур нашелся на их 8-м этаже. Он стоял, прислонившись плечом к стене, и смотрел куда-то вдаль в пыльное окно. «Артур», — поприветствовал его Теодор, — «ты быстро убежал с экзаменов. Хотел побыть один», — дернул он плечом. «Побыл. Все хорошо?» — спросил Теодор, и понял, что его вопрос звучит глупо. «Прости, Арчи. За что? Не знаю. Ты так сказал, как будто обижен на меня». Гэмп повернулся к нему, нахохлившись, как «тя не мог подобрать сравнение». «Я не обиделся, ясно, с чего вообще мне на тебя обижаться? У меня все хорошо, спасибо, что спросил. Только девушка, которая меня любила, теперь прислуживает шлюхой, а я ничего не могу с этим сделать. О моих предках писали книги. Вон, первый министр магии, это, наверное, мой прапрапрапрадед, а я даже не знаю о том, так ли это. Я вообще ничего не знаю ни о себе, ни о своей семье. Беспризорник, без рода и племени. А так все хорошо, да, спасибо, что спросил, тя». Арчи сжал кулаки и беззвучно заплакал, оперевшись кулаками на подоконник. Тя застыл в неловком молчании, не зная, как помочь брату во всем, кроме имени. «Прости, Гэмп, но ты идиот», наконец, нашелся он. «Может, не стоило говорить именно так». Артур поднял голову и всхлипнул. «Включи голову. Саллиэн не любила тебя, она искала себе компанию, которой на факультете у нее не было, а нам всем было 11 лет. Это раз. Ты, Гэмп, и это признали гоблины, которым единственным можно использовать кровную магию в вопросах родства, это два. А если ты ничего не знаешь о себе, то попытайся спросить у окружающих. Я, сбавил обороты тебя, скажу тебе все как есть. Ты, мой лучший друг, отличный колдун, талантливый художник и душа компании. Вот, кто ты такой». Артур всхлипнул вновь, но уже улыбнувшись. «Если тебе кажется, что все наши друзья так хороши, у всех уже есть девушки, а у тебя одного меч никогда не покидал ножен, продолжал тебя, то выдохни и расслабься. Мы все привираем друг другу, никто бы из нас не сказал другим парням, что никогда не целовался. Хотя, Мерлин и Моргана, никто не целовался, я уверен. Ну, может, кроме Томаса». «Ага», — буркнул он. Колин целовался со своим соседом, этим, как его, Терри Фогарти, на спор, тьфу, вспомнил тоже, рассмеялся Тя. Артур тихо рассмеялся вместе с ним. Нот положил руку на плечо друга. «Поэтому не хандри, Арчи, на тебя все младшекурсницы заглядываются, если тебе это важно. Расслабься и не думай о Перкс, она того не стоит. Я понимаю, что ты беспокоишься о ней, и это многое говорит о том, что ты отличный парень, но не стоит убиваться. Мы были детьми. Наверное, ты прав», – пожал плечами Артур, поднимаясь и беря в руки сумку с принадлежностями. «Не знаю, насколько, но прав. Я что-то не видел, чтобы на меня смотрели младшекурсницы», – сварливо произнес он, поправляя челку. «А ты волосню свою состриги и увидишь», – заржал Тя, удостоверившись, что друг в порядке. «За ней же ни черта не видно. Пошел ты». Смеясь и шутя, ребята вернулись на нижние этажи более обжитых крыльев замка. Перед парадными дверьми, где постоянно дул сквозняк, весьма свежий в этом июне, им буквально навстречу прошагал Малфой в компании своего американца Пайка, Крэбба и Гойла. Гойл и Пайк что-то обсуждали. Артур, увидев это, тихо удивился, что Гойл умеет говорить осмысленно. Теодор же уже привык к этой картине. Гойл был пусть и полноватым, но достаточно умным юношей, погруженным в вопросы ритуалистики и ухода за существами. Его семья разводила не то единорогов, не то фестралов, и продавала этих зверей как на ингредиенты, так и в использовании. В отличие от Крэбба, который был туп, как пень, и толст, как пень, Малфой расплылся в ехидной улыбке. Настроение у него явно было хорошее. «Теодор, Артур, какая встреча! Знаете, а я вас приглашаю на празднование моего дня рождения», клуб любителей американских комиксов любезно предоставил под это целую аудиторию, и я щедро готов разделить празднование с вами. Подарков можете не дарить. Главный подарок мне преподнесет отец. Если бы Теодор не знал, что у магов Европы не в почете искусство актеров, что так сильно напоминало о временах тотального подчинения чужой воле и играх в маски, он бы предложил Малфою поступить в театр после Хогвартса. Но он сдержался. Спасибо за приглашение, Драко. Ты ведь хочешь рассказать, какую именно награду тебе выбил отец? Нарочито незаинтересованно ответил ему Нот. Говори же, нам очень интересно. Гойл и Пайк, увлеченные разговором, ушли в сторону лестниц. Крэб, перетаптываясь с ноги на ногу, остался, явно удивленный. Малфой скривился, провожая взглядом товарищей. Пошел ты, Нот, как будто не в курсе. Какой-какой? Тот самый, от театральности не осталось и следа. Этот мерзкий гиппогриф уже выкуплен комиссией министерства, и на мой день рождения его казнят. Угощу вас стейком из этой твари. Мне пора, увидимся. Драко, едва не переходя на бег, ринулся за Пайком. Ребята переглянулись и рассмеялись, двинувшись к дверям. К ступеням дверей замка, Тя вдруг понял, что попал сюда впервые почти 3 года назад, а словно бы в другой жизни, по которым они спустились. Медленно шли двое, директор Дамблдор и экспрессивный высокий, худой, лысоватый мужчина с острым лицом, который размахивал руками. Дамблдор – это кощунство. Мужчина был в бешенстве. Загубить такой превосходный образец. Они что, идиоты? Я выкуплю его, как только заберу гонорар у Блэкса. Что за дела? Почему такая спешка? Увы, мой друг, отвечал ему степенно директор. Деньги и власть решают многое. Клювокрыла уже не спасти. Судьба гиппогрифа, впрочем, не заботила практически никого вокруг. Ребята прошли к виадуку, что соединял Хогвартс с опушкой сада, где занимались гербологией старшекурсники. «А вообще-то мне нравится Грейнджер», — сказал вдруг Гэмп. «Она сильная волшебница и симпатичная на вид». «Ну ты даешь, братец», — рассмеялся Тя. «Я поражен. А как же уважение к национальному герою? Это ведь его территория. Ты уводишь у него девушку, которая любила его с самого рождения», фыркнул он. «А я в следующем году в первый же выходной в Хаксмиде приглашу ее на свидание. Если этого не сделает рыжий, у него, кажется, тоже есть интересы. Мнение твоего деверя я учитывать не хочу». Пройдя на тот берег реки, что затекало в озеро, парни остановились. Младшекурсники редко заходили сюда. Зимой тут было практически безлюдно, а сейчас уже и вовсе никого не было. Тишина и покой. «Экспекто патронум», произнес, сосредоточившись, Тя. Он вспомнил теплую улыбку, с которой Джин не приняла букет из тюльпанов, не тех, что он готовил бы и замораживал в уменьшенном виде, а тех, что ринулся нарывать, когда они разминулись на тропинке 2 дня назад. Она рассмеялась тогда со словами: «Теодор, ты порвешь все цветы в Хогвартсе. Остановись, а ее одноклассницы с завистью смотрели на цветы. Аво, вот это ты даешь, восхищенно прошептал Гэмп. Открыв глаза, Теодор увидел серебристое сияние, растекающееся перед ним, как мед с ложки. Ты вот это хотел показать? Да, таким же шепотом ответил ему Теодор. Это, ну, после последней гербологии. Бут еще не рассказал тебе, Блиис сказал, что ты собрал на ней проклятие половины второкурсниц, прыснул Арчи, образно. Тиани ответил, наблюдая, как растекается свечение, слабее с каждой секундой. Это было прекрасное зрелище. О, молодые люди, вы тоже изучаете заклятие Патронуса, окликнул их голос профессора Люпина. Что же, полагаю, вам, мистер Нотт, не стоит переживать по поводу экзамена. Профессор, мальчики аж подпрыгнули, оборачиваясь. Люпин и насупленный Поттер поднимались от виадука. «Вам показал эти чары кто-то из старшекурсников?» – спросил с интересом Люпин. Вид у него был достаточно бодрый, но черная тьма проклятия, которое видел Тиа, густела с каждым днем, подбираясь наружу. Достаточно неплохой результат для третьекурсников. Гарри, пожалуй, единственный, кто достиг большего из вашего потока. Мы сами изучаем, профессор, признался Нотт. Клуб самообороны, вы наверняка слышали. Наслышан, Люпин хмыкнул. Читал ваши выкладки в школьной газете. Занятное. Стоит поощрить вас баллом Слизерину. Ты, Нотт, весь этот клуб задумал, чтобы собрать себе сторонников, как темный лорд, спросил вдруг Поттер зло. Переманил туда гриффиндорцев. А потом помогаете Сириусу Блэку. О чем ты говоришь, Поттер? Опешил тебя. Я видел, как вы с Забини и Блэк были в одной точке, заявил он. Что? Теодор задохнулся от гнева. Волшебное настроение, что было у него еще секунду назад, улетучилось. Палочка в его руке, следуя настроению, испустила искры. «Спокойнее, ребята, не забывайте о манерах», – рассудительно заявил Люпин, складывая руки на груди. «Вы не должны быть врагами друг другу. Гарри, поясни, что ты имеешь в виду». «То и имею», – огрызнулся Поттер. «Три дня назад на опушке леса». Теодор нахмурился. После выматывающего голову занятия по нумерологии Тиа действительно по совету Близа попросил у мадам Помфри зелье от головной боли и пошел проветриться. Единственным существом, которое они встретили в тот вечер, был кот Гринджер, преследовавший кого-то в траве. Если только твой Блэк не анимаг, который превращается в кота, как МакГонагалл, то никаких Сириусов Блэков я не встречал, резко заявил он Поттеру. И вообще, клуб самообороны не для того, чтобы бороться против кого-то. Он для того, чтобы суметь защититься от чужих нападений, если это будет нужно. Похвальное начинание, мистер Нотт. Гарри, тебе стоит успокоиться и отдать мне то, где ты это видел. Взор Люпина был неотрывно прикован к мальчику. Теодор сплюнул под ноги и протиснулся между ними. Артур обошел их и пошел по виадуку, втаптывая каблуки в камень. Спокойнее, Тиа, запыхался Артур. Поттер регулярно рассказывает ерунду. Ты прав, но задеть меня ему удалось, завидует. Экзамен по ЗАТИ действительно прошел для Теодора проще, чем для остальных. На индивидуальной практике Люпин, отлевитировав его работу членом министерской комиссии, отошел в сторонку, пока мистер Тикнес, агитировавший старшекурсников идти на курсы Авроров по слухам, читал текст. Неплохо, хмуро проговорил он, для слизеринца и вовсе. Как вы смотрите на демонстрацию внеурочных навыков? Племянник писал, что вы организовали клуб по интересам и учились там боевому колдовству, мистер Нотт. Вас извиняет лишь то, что гриффиндорцев там было больше половины, иначе бы я и другие авроры бы уже проверяли вас. Покажите, чему научились. Тиа пожал плечами и взмахом руки молча создал щит перед собой. Диффинда, сказал Люпин. Щит рассыпался. Нотт не был готов к такому, но тут же опустился на полусогнутые и наколдовал еще один щит, а после тут же создал дымовую завесу левее себя, бросившись за парту вправо. Диффинда, Диффинда. Режущие чары разрушили его щит и повредили парты за дымовым облаком, а сам Тиа наколдовал с глаз и несколько раз проклял петрификусом в сторону Люпина. Тот, разумеется, легко уклонился от чар, и Тиа с удивлением заметил, что магия проклятия пульсирует, будто бы разгораясь от ощущения схватки. Наконец, Тикнес остановил их, заявив, что удовлетворен увиденным. Ваши навыки могли бы составить конкуренцию старшекурсникам, даже тем, что приходит в Аврорат. Если бы не история вашей семьи, он едва заметно сморщился, я бы предложил вам выбрать стезю правоохранителя. Моя тетка говорит, что аврорам быть слишком скучно, съязвил Теодор. Что же до истории Авроры не спасли нас, когда дом моих предков штурмовали с троллями из-за той книжки? Ваш дед гордился бы вашими чарами, продолжил, будто бы не заметив его выпада, мужчина с холодным взглядом. В чем-то вы колдуете лучше, чем он. Хороший гонщик, но никудышный приспешник того, кого нельзя называть. Можете быть свободны, мистер Нот. Превосходно. Теа вышел, оскорбленный, но не обиженный. Дед, как и отец, совершили множество ошибок. Свои ошибки, быть может, совершит и он сам, но в его жизни не было места для обид на каких-то там авроров, которые много думают о себе. Малфой, день рождения которого прошел накануне, перенес празднование на вечер четверга, чтобы успеть зажарить стейки, и Теодор, покинув класс, стал свидетелем того, как Дамблдор спускается вниз по лестницам в одиночестве. «Мистер Нот», — поприветствовал его директор, — «как ваши экзамены?» Теа пошел вслед за директором по лестнице. «Благодарю, господин директор. Неплохо. Совместная работа плодотворно сказывается на оценках, как я погляжу. Думаю, что ваши друзья займут верхнюю треть рейтинга вашего курса. Хороший пример для других. Спасибо за похвалу, профессор. Мы просто не отвлекаемся на вражду, как ваши любимчики». Лестница кончилась. Дамблдор огладил свою бороду, тронув вплетенные туда колокольчики. «Как знать, мистер Нот, если бы не отвлекались, не сказали бы этих слов. Подумайте о том, как преодолеть даже самую большую неприязнь. Это будет полезным уроком». Дамблдор зашагал вперед по своим делам, а Теа направился в спальню. Он мог бы подождать Блейза, коль скоро тот тоже был приглашен к Малфою, но сначала, после неожиданного учебного поединка, хотел принять душ. Запах пота он еще не научился убирать. Глава 33. В обозначенное время, 4 часа пополудни, Артур Гэмп и Теодор Нот прибыли в обозначенное место, аудиторию на 4-м, верхнем, этаже левого относительно озера корпуса замка Хогвартс. Примерно под этим помещением располагался злосчастный коридор, закрытый на их первом курсе, и примерно в этом же крыле находились редко используемые помещения различных складов. Ныне аудиторию, куда пришли ребята, занимал клуб любителей американских комиксов. Нот никогда не интересовался таким видом искусства, но у Гэмпа от кого-то из друзей была даже книга таких комиксов. На страницах маги индейцев Северной Америки противостояли магам из числа колонистов, захватывающе воюя друг с другом и с другими силами, волшебными тварями и стихией. Герои говорили облаками текста, а сюжеты на каждой страничке копировали друг друга. Трудоемкий процесс книгопечатания и зачарования таких комиксов того не стоил. В отдельной секции флориши блотс книги из Макуса стоили под десяток галлеонов, однако многие подростки мечтали о таком. Дин, например. Впрочем, в клуб, основанный Пайком, он вступать не стал, разумеется, как и никто из гриффиндорцев. Тем не менее, Пайк пожертвовал часть своей коллекции комиксов на благо клуба и регулярно заседал там с Малфоем, его спутниками и некоторыми приобретенными приятелями. «Мистер Нот, мистер Гэмп», криво, имитируя радушие, улыбнулся им Малфой, когда они вошли. «Рад вас видеть», он представил ребят другим уже пришедшим гостям, Пайку, Крэббу и Гайлу, хотя это не имело смысла, но Драко следовал традициям, нескольким второкурсникам Рейвенкла и Хаффлпаффа. Последние дружелюбно улыбались Артуру. Закончив с этим, он оставил их размещаться за одним из двух гостевых столиков на 6 человек, всего столиков было 3, за головным было место Малфоя и его ближников, а также представленного как дорогой кузен второкурсника Ворона Фостина Гетри. Ребята опустились за столик, где уже сидели хаффлпаффцы, и вскоре к ним присоединились мисс Севилья Милвилл из 6 курса, мать Драко, как пояснила сама девушка, состояла в одном клубе с ее матерью и бабушкой, мисс Гертруда Митц, семикурсница из семьи чиновника министерства, и четверокурсник Максвелл Лейзенби. Все трое были слизеринцами, таким образом, сформировав слизеринско-хаффлпаффский стол. За третьим столом расположились члены сборной по квиддичу, а за главной также была приглашена Паркинсон. На самих столиках, где, как сказал хаффлпаффиц Басток, обычно лежали комиксы клуба, Бастоки были старой браминской семьей из Макуса, что мало что говорило на ту, но мальчик говорил об этом как о погоде или ерунде, что резко контрастировало с образом того же Драко, была представлена программа вечера. Время до половины 6 было отведено под легкие закуски и напитки, а также беседы. Затем ожидалась речь собственно Драка, а в 6 должны были подать главное блюдо – стейки из свежего гиппогрифа с картофелем и зеленью. На 7 часов значилось завершение празднования. Как только гости собрались, Малфой вызвал домовика, не школьного, а домашнего, и тот разместил на столах действительно закуски и прочее. Беседа гостей за столиком квиддича мгновенно переросла в обсуждение этого вида спорта, а за столом Нотта решили поговорить о ином. «Гертруда, милая, как твоя жаба?» С миловидной, но абсолютно неискренней улыбкой поинтересовалась шестикурсница Милвилл. «Я слышала, что в этом году по чарам вместо почтенной Марчбэнкс прибыла какая-то жаба, верно?» «О, Севилья!» Столь же приторно улыбалась ей в ответ Митц. «Я уверяю тебя, что это пошло на пользу составу комиссии. Мадам Амбридж, кажется, племянница покойного лорда Силвина, а он автор книги по темным чарам, как ты знаешь. Мне кажется, не стоит судить человека по его предкам», — встрял вдруг Лейзенби. Атмосфера за столом тут же сгустилась. Уважение, основанное на почитании родословных, было одним из базовых принципов, принятых на факультете, особенно в таком высокородном коллективе. Поняв, что именно он сказал, сероглазый юноша с легким пушком на скулах и порезом от неаккуратного бритья под нижней губой, покраснел. «Я имею в виду, вон, тот же Сириус Блэк, из почтеннейшей семьи. Моя мать училась на курс старше его, и, когда он в этом году сбежал, в совершеннейшем расстройстве вспоминала, каким он был паршивым студентом. Вместе с отцом Поттера, кстати, они устраивали розыгрыши почище нынешних Уизли. Ах, вы совершенно правы, Максвилл», грустно касаясь кольца на своем пальце, отметила Милвилл. «Действительно, это крайне гнусная история. Как жаль, что он едва ли не единственный среди Блэков, кто сейчас жив. Если Блэка казнят, встрял Басток, все их имущество унаследует Драка. Да, у них небось скоплены золотые горы». В глазах юного американца мелькнула жажда наживы. «Ты говоришь с таким видом, что Нюхлер позавидовал бы, Том», — посетовал Артур. «Не в том дело, кому достанется наследство, а в том, кто продолжит имя. Вон, в газетах». «Да», — подхватила Митц, — «это ведь страшная несправедливость, что будущие дети нашего сегодняшнего благодетеля будут вынуждены делить между собой наследие как Блэков, так и Малфоев. На мой взгляд, Блэка перед казнью надо было бы женить насильно, чтобы он оставил потомство. И, конечно же, взяли в невесты безродную тебя», — оскалилась Милвилл. Обе девушки вцепились в палочки, а по уложенным волосам вдруг побежали искры. «Давайте оставим эту тему, милые дамы», — с улыбкой предложил Тя. «Мисс Смитс, Гертруда, расскажите, чем планируете заниматься после выпуска?» Гертруда улыбнулась галантному вмешательству Натаи, не пересекаясь взглядом со своей неожиданной соперницей, начала рассказывать, как отец выхлопотал ей место в отделе по ограничению колдовства несовершеннолетних. «Понимаете, — говорила она, — в этом году совершенно что-то несусветное творилось. В этот отдел набирали годами грязнокровок, прошу прощения, которые, как считал министр, знают, как устроен мир маглов. Ведь самое главное — это ограничить колдовство, чтобы не нарушить статут. А в августе начался какой-то... простите, ужас. Артефакты, завязанные на чары надзора на палочках, стали выдавать сотни писем каждый день в адреса грязнокровок, погибших по разным обстоятельствам в начале прошлого десятилетия. В 3 адреса было отправлено под 500 писем, это же полная глупость, но грязнокровки же не разбираются, как работать с артефактами, поэтому политику изменили. Она перевела дух, отпив воды, а Гэм пнул тебя под столом. «Так вот, после чемпионата министерство планирует устроить конкурс среди именитых чародеев для изменения артефакторного ритуала чар надзора и артефакторного ритуала, надо же!» — воскликнула шестикурсница. «Милочка, с такими знаниями вам самое место среди грязнокровок. Будете блистать и щеголять». В этот раз уже Басток перевел разговор на что-то иное. Еще полчаса гости обсуждали погоду в этом сезоне, грядущий чемпионат мира, поговорили про успехи заводчиков Руниспуров, которые в новом для Британии паевом виде привлекли капитал для создания условий под вывод этих прихотливых тварей на севере Шотландии. Затем к гостевому столу подошел Малфой, мило побеседовавший с девушками ни о чем, а вскоре со стороны квиддичного стола раздался взрыв хохота. «Наконец, пришло время для речи Драка. Дорогие гости, я очень рад видеть вас здесь сегодня, 6 июня, в день празднования моего 14-го дня рождения», — голос Драка слегка отдавал хрипотцой, как и у других их ровесников. Я надеюсь, что наши закуски вполне удовлетворяют вашему вкусу». Он распинался еще несколько минут о погоде, а затем о том, что рад почувствовать и разделить триумф с пришедшими. Впрочем, едва он сказал это, из-под стола прямо на драка выпрыгнула непонятного вида четырехлапая тварь серебристого цвета, Патронус. «Догадался тебя, мистер Малфой», — высоким сбивчивым голосом заговорило существо, — «ваш отец известил нас, что планировавшаяся доставка мяса невозможна, так как гиппогрифа казнить не удалось. Я прошу прощения, эти обстоятельства не позволяют нам выполнить ваш заказ, и мы передадим в качестве извинения стейки из нежнейшей телятины. Надеюсь, вы сочтете нашу замену не менее сочной». Существо, прервавшее Малфоя, рассеялось, а сам он так и стоял, глядя на пустое место немигающим взглядом, бледный и неожиданно опустошенный. Из-за квиддичного стола вдруг снова раздался хохот. Очнувшись от оцепенения, Драко стал рыскать взглядом по помещению, пока хохот становился все громче. Уже все квиддичисты смеялись над несуразной ситуацией, и Малфой пошел пятнами. «Не хотел бы я оказаться в такой ситуации», — шепнул другу Арчи. Тиа согласно кивнул. Несмотря на испорченное для Малфоя торжество, в остальном вечер прошел достаточно спокойно. Квиддичисты успокоились, телятину действительно подали вкусную в полном объеме. Сам Драко, как видел Нот, так и не притронулся к своей еде, сидя с опустошенным видом, сокрушенный и усталый. Его порцию съел Крэп, и когда мероприятие, наконец, подошло к концу, а старшекурсники смешались, обе девушки пересели к сокурсникам, лишь там зазвучал звон винных бутылей, Тиа подошел к Малфою, желая подбодрить. «Я не думаю, что твои слова как-то помогут ему», — преградил Нокту путь Гойл. «А если ты хочешь не поддержать, то и вовсе ни к чему. Шли бы вы отдыхать, парни». Это звучало как оскорбление, но Нот не повел и бровью. Через несколько минут они, впрочем, последовали инструкции Гойла и покинули клуб американских комиксов, лениво шагая по этажам Хогвартса. На часах Тиа было 7:30. Вечер уже сгущал краски, и небо в противной от заката стороне, огненное и розовое, было красивым, прекрасным и от чего-то страшным одновременно. «Сегодня полнолуние», — заметил Гэмп, стоя рядом. «Люпин хорошо держится. Что ты имеешь в виду?» — спросил Тиа. «Ну», — замялся Артур, — «ты разве не заметил какой-либо корреляции между его отсутствием каждый месяц и лунными циклами?» Нот посмотрел другу в глаза. «Ты что, хочешь сказать, что у него селенитивное проклятие?» Гэмп замялся. «У нас на факультете нет единой точки зрения на этот вопрос. Сьюзи считает, что он оборотень, но он хороший преподаватель, поэтому тетке она не писала по этому поводу». «Оборотень!» — шепотом потрясенно воскликнул Нот. В его голове вдруг воедино соединились разные кусочки пазла. «Не может быть, как Дамблдор допустил бы в школу оборотня? Для слизеринца ты слишком хорошо относишься к директору. Ты не видел то, что видел я. Он действительно так велик, как о нем говорят гриффы, и уж точно он не стал бы делать такого». «Тогда чем болеет Люпин, по-твоему?» Тиа отвернулся. «Я не знаю. Он не болеет, его магия скована, нет, его магия перегружена как будто бы вторым контуром. Он отличается из-за этого от остальных людей. Проклятие, не иначе, оно имеет даже черный окрас». Артур в общих чертах знал о способностях Нокта с его же слов, но никогда не ударялся в детали. Это было уважением с его стороны, они были ближе, чем братья, и это немногое, наравне с художественными талантами Арчи, было тем, во что каждый из них уважительно не совался. «Какие еще селениальные проклятия ты знаешь?» «Ну, в сентябре, когда мы писали эссе, я выписал африканскую лихорадку у Ваучвы, желчекаменную болезнь и гидропонное проклятие. Ничего из этого не относится к Люпину. Он сколь угодно хорош, как преподаватель, и все это признают, но никак нельзя отринуть факт, что он скорее всего оборотень или поражен схожим проклятием кого-то из пожирателей. Ребята говорят всегда, что семейные проклятия – самые страшные. Конечно, никто ведь из магов-исследователей, оставляющих записки потомкам, не делится результатами с общественностью. Мы, например, всегда стремились обуздать стихию огня. Гермиона до сих пор приводит в пример этим болванам твое заклинание». «Гермиона? Ну-ну, Арчи, откуда бы Гриффиндор вообще знала? Маккошка, грубо». Мальчишки умолкли и продолжили таращиться на закат. Через несколько минут стемнело. «Тя, пойдем, что ли?» Артур потянулся и зевнул. «Чего стоять тут? Можно же уже собираться». «А я уже», — хмыкнул Нот. Я бы поднялся на астрономическую башню, но не настаиваю на компании. Оба поняли намеки друг друга и наскоро попрощались. Через полчаса Нодд был на вершине башни. Небо было затянуто облаками. Несмотря на это, Тя перед внутренним взором все еще видел звезды от давнишнего экзамена. Ему подумалось, что если самые сложные светлые и темные чары особенно зависимы от небесных тел, то и погода может повлиять на то, насколько просто их наколдовать. Интересно, как они влияют на Патронус. Тя достал палочку, глубоко вздохнул, вспомнил встречу с Джинни. Экспекто Патронум. Дымок, вырвавшийся из палочки, был таким же густым, как и накануне, и все так же не принимал форму. Задул ветер, и облака пришли в движение. Теодор попытался наколдовать еще несколько раз, но не преуспел. Устав, он подошел к парапету и прислонился руками к массивным камням ограды башенной кромки. Говорят, что с башни упало много дураков, прошептал он себе под нос, заглядывая вниз. Страшно же дураки, явно гриффиндорцы. Тя рассмеялся сам себе, распластавшись на ограде. Постепенно темнело, выступила из-за облаков, сдутых прохладным ветром, луна. Тя перевернулся на спину. Ему подумалось, что отец должен быть сильно занят. Единственное письмо, что он прислал за всю весну, было посвящено его, Тя, дню рождения. «Сынок, я расплатился за долги. Это мой подарок», — гласило оно. Теодор вдруг вспомнил, что Малфой вновь усилил попытки набиться к нему в друзья после дня рождения. Может, отец расплатился с долгом Люциусу? От судорога луна светила в лицо Теодору. Он лениво проверил часы. На них было 8:30 пополудни. Отбой должен был наступить через полчаса, стоило уже идти в гостиную. Вдруг где-то снизу раздался волчий вой и рык. Луна блистала особенно ярко, и Нодд подскочил. «О, нет!» — воскликнул он. «Какие-то люди там, снизу, оказались бок о бок с огромным волком. Только не Люпин. Нет». Теодор сжал палочку, которую так и не выпускал из рук, накладывая на себя согревающие чары. Со страхом в душе он наблюдал за тем, как какой-то маг исчез, оставив после себя собаку, фамильяр, что кинулась на волка. Теодор взял себя в руки. Нужно было бежать вниз, искать декана или кого-то еще, но он не мог оторвать взгляда от завораживающей картины звериной жестокой схватки. Где-то завыл еще один волк. Это не Люпин. Отлегло у него. Звери удалились в сторону запретного леса, над которым кружились в своем медленном, ужасающем танце дементоры, низшая падаль, к которой мог бы скатиться человек. Прошло еще несколько минут. Никто из преподавателей или студентов не пришел на помощь тем, кто снизу остался на лужайке перед главным входом. Теодор помедлил и вздохнул еще раз. По его телу прошла дрожь. Кто, кроме гриффиндорцев, мог бы полезть в пасть к оборотню? Никто. Значит, это были именно они. Наверняка это был Поттер. Но что, если это не Вилл и Дин полезли туда, куда не следует? А если это был Криви? А если это была Джинни вместе с ними? Теодор едва удержался. Ему захотелось кричать. Он со страхом уставился на фигурки на лужайке между замком и страшным деревом. Уняв дрожь в руках, Теодор взмахнул палочкой, вычертив рунный рисунок. «Экспекто. Патронум», — возвопил он. Нехорошие воспоминания двигали им. Желание спасти человека, вот, что билось, как гонг, в его голове. Из кончика его палочки вылетела стремительно и ярко какая-то птица. Вспомнив, как Патронус пришел к Малфою, Тя закричал. «Профессор МакГонагалл, скорее!» На гриффиндорцев напал волк. На этот раз у него не было возможности увидеть серебристое сияние. Патронус, был он, или лишь почудился, исчез и слезящимися глазами Нодд, от упадка сил распластавшийся вновь на камнях ограды, наблюдал за тем, как из замка выбегают преподаватели, тут же принимают меры. Вскоре их унесли, но вот в гуще леса засветилось сияние, яркое, мощное, но слабое, чтобы отпугнуть огромный хоровод дементоров. Тя, не до конца понимая, что он делает, поднялся вновь на ноги, оттолкнувшись от камней на верхушке астрономической башни, и снова едва не рухнув обратно. Его глаза слезились, ноги не могли выдержать груз тела, а голова кружилась так, как не кружилась в Макгловском сити Лондона, где шпили стеклянных башен устремлялись в небеса и пронзали их. И все же Теодор Магнус Нодд встал на ноги. С берега озера кто-то колдовал. Тя ничего не видел четко, но видел прекрасное серебристое сияние, которым светилась чужая магия, несущаяся вперед и распугивающая твари, как таран, как паровоз Хогвартса перед ветками деревьев. Эта чужая магия, не иначе директора Дамблдора, придала ему сил. К Кто-то боролся с вампирскими отродьями там, в лесу, и тебя хотел им помочь. Ха-ха-ха-ха, он зашелся надсадным кашлем. Патронус скрылся среди деревьев и вспыхнул там, в лесу, постепенно угасая. Экспекта. Патронум. Это лишило его последних сил. Озаряемый светом магической твари, он рухнул вниз, на уже совсем холодные камни, без чувств. Глава 34. Первым, что Теодор почувствовал, была смертельная тяжесть во всем теле. Его ноги и руки ощущались тяжелыми, каменными, деревянными. «Я что, как Колин, попал в ловушку наследника?» Промелькнула у него в голове мысль, но нет. Постепенно и другие чувства начали возвращаться к нему. Обрывки каких-то слов, восклицания и недовольных вскриков, громкие шаги и удары дверей, мутное зрелище потолка, слегка освещаемого мутным через стекла светом луны. Теодор, наконец, смог вздохнуть полной грудью, и тут же издал болезненный стон. Вновь хлопнула дверь, и совсем рядом послышались чьи-то шаги. Скрипнула кровать. Послышались шаги со стороны комнат мадам Помфри. «Мистер Нотт, вы проснулись», — негромко констатировала она. «Как вы себя ощущаете?» Теа смог выдавить лишь мычание. Целительница кивнула и наклонилась к нему. Магией матрас вместе с Ноттом поднялся. Мальчик закрыл глаза, и лишь губами почувствовал, как к его лицу прислоняют фиал зелья. Вязкая, тягучая жидкость со вкусом каких-то ягод медленно влилась в него. По телу разлилось тепло, и мгновенно стало легче. Медиведьма отняла от его губ фиал, и Теа, проглотив остатки снадобья, хрипло поблагодарил ее, разлепив глаза. Она в ответ кивнула и удалилась. В зале больничного корпуса повисла тишина. Нот, вдруг окликнул его чей-то голос. «Ты спишь?» Теа недовольно разлепил глаза, его разум уже погрузился в полудрему. «Нет», — буркнул он, — «уже не сплю». Над ним нависали Поттер и Гринджер, выглядевшие какими-то помятыми. «Что с тобой случилось?» «Не знаю». «А с вами, дементоры?» Нот обреченно выдохнул. «Джинни с вами не было, надеюсь?» — жалобно спросил он. «Скажите, что она цела?» «Джинни!» — изумился Поттер. «Она-то тут при чем?» Теа слабо улыбнулся. «Тогда все хорошо». Он прикрыл глаза, показывая, что не намерен продолжать беседу, но его бессердечно за плечо потормошил Гриффиндриц. «Что тебе надо, дебил?» — спросил уже не так доброжелательно Нот. «Директор сказал министру, что ты переутомился на астрономической башне», — смущенно сказал Гарри Поттер. «Это ты отправил свою птицу, ну, Патронуса?» Нот промолчал. «Спасибо, Теодор», — искренне сказал Поттер. «Я никогда не считал, что ты такой же ублюдок, как Малфой». «Спасибо, Поттер», — тихо ответил ему Теодор. «Я приму в качестве благодарности одну вещь, и ты знаешь, какую?» Гарри беззвучно рассмеялся и посмотрел на молчавшую Гринджер. Та нахмурилась, и лишь когда он приобнял ее, покраснела. «Мне не нужна сестра Рона, Нот». Теодор тут же успокоился, и по его телу разлилось умиротворение. Гриффы, наконец, отстали и бесшумно скрылись за ширмой. Вскоре он уже засыпал. Утро вновь принесло ему тяжесть во всем теле, пусть и не такую сильную. Теа открыл глаза и медленно сел. Хотя уже был июнь, на улице и в замке по-прежнему было не по-летнему прохладно, и по телу мальчика пробежали мурашки. «О, Теодор, весело!» — с легким звоном колокольчиков, — произнес голос директора. Теа вздрогнул. «Я и не рассчитывал, что ты уже проснешься, мой мальчик. Думаю, что вставать так быстро тебе не рекомендуется. После столь сильного магического истощения», — Теодор повернул голову на директора. Тот медленно подошел и остановился с другой стороны кровати, сверкая чарами, наложенными на его одеяние. Нот постарался скрыть смущение. «Я бы хотел поговорить с тобой о том, что случилось накануне. Но, конечно, тебе стоит сначала сделать дело, которое ты запланировал. Иди, я подожду». Нот встал и, покачиваясь, на цыпочках побежал к уборной. Справившись с утренним конфузом, он вернулся к ожидавшему его директору. Тот улыбнулся. «Ах, молодость, ну что же, мистер Нот». Теодор чинно сел на кровать и забрался под одеяло. «Да, так будет правильнее. В конце концов, Поппи настоятельно рекомендовала мне не тревожить пациента, хотя остальных ребят, что пострадали вчера, она уже отпустила. Да накануне здесь был сам министр магии, ведь дементорам удалось едва ли не убить самого Сириуса Блэка. Его жизнь в лесу спасли двое школьников, применивших чары Патронуса. Это, конечно же, мистер Поттер и вы, мистер Нот». Теодор откинулся на подушку, сглотнув вязкую слюну. «Да я думаю, что едва ли тобой двигало гриффиндорское стремление оказать бескорыстную помощь. Возможно, это был слизеринский расчет, и он оправдался. Мистер Блэк смог ускользнуть из замка, и мне пришлось провести серьезный разговор с Корнелиусом. Видите ли, двое существ за одни сутки смогли ускользнуть из замка от министра, Гиппогриф и Блэк. Благо, в этом вашего участия нет, мистер Нот», — директор говорил спокойным, умиротворяющим голосом. Сознание Теодора пронзила мысль о сознании. Конечно же, директор говорил о тех обстоятельствах, которые испортили праздник Драка. «Полагаю», — тихо произнес он между словами директора, — «что Гарри Поттер спас Блэка дважды». «Мистер Поттер», — столь же негромко ответил ему директор, — «спас сразу две невинные жизни несколько раз за прошлый день, но и вы не отстали от него. Мне пришлось вмешаться, чтобы деканы Слизерина и Гриффиндора не устроили скандал из-за того, что ваш патронус прилетел к Минерве». Тиагусто покраснел. «Впрочем, Северус прекрасно понимает всю суть ситуации, и не думаю, что ваши отношения изменятся». «И все же, мистер Нот», — тон директора стал предельно серьезным. Их взгляды пересеклись. «Чтобы к вам не было лишних вопросов, мне пришлось забрать на время вашу палочку». «Вот она». Директор из рукава достал палочку Теодора и протянул рукоятью вперед. Палочка отозвалась теплом и легким покалыванием в подушечках пальцев правой руки. «Увы, вопросы возникли и у меня. Вы не посещали магазин семьи Оливандеров перед первым курсом, а потому, к сожалению, рискуете уже много лет. Любая проверка установила бы у вас наличие чужой палочки человека, что пропал много лет назад. Это опасная связь, мистер Нот. Пусть я и знаю, как ваш директор, что это ваша палочка, добытая, по-видимому, в бою, но в 17 лет вам предстоит снять заклятие надзора с нее в отделе министерства, чтобы получить лицензию на аппарацию, да и много чего другого. И вам потребуется палочка, мистер Нот». Теодор сконфуженно отвел взгляд. «Видите ли», — пробормотал он, — «моя семья не могла позволить такие траты перед первым курсом. К тому же, я понимаю», — ободряюще улыбнулся, — «это тебя понял по голосу, Дамблдор. Помните, на вашем первом курсе я упоминал про юношу, что обладал таким же даром. Этот мальчик тоже пользовался палочкой покойного дядюшки, пока не смог позволить себе собственный инструмент. Думаю, что и сейчас он мог бы прекрасно колдовать с каждой из палочек, что признали бы его магическим хозяином. Понимаете меня?» Этот намек был достаточно прозрачным. «Я обязательно исправлюсь, господин директор», — твердо пообещал Теодор. Директор поднялся с табурета. «Надеюсь на ваше благоразумие, мистер Нот. Я хотел бы попросить вас еще об одной услуге». В глазах Дамблдора читалась искорка предвкушения шутки. «Конечно, господин директор. Прошу вас, не шутите над мистером Малфоем сегодня». В гостиной царил настоящий бедлам. Студенты, оставив сборы, небольшими группками громко обсуждали новости. Само собой, это был побег Сириуса Блэка. Теодор, войдя туда после больничного крыла, по пути его нашел Артур, едва сдержавшийся, чтобы не избить друга и пообещавший последствия уже дома, едва не оглох. Все кричали, ругаясь насчет версий. Кто-то кричал, что это было отлично, ведь Блэк поддерживал темного лорда, кто-то другой доказывал, что это ужасно, ведь политика министерства подорвана прямо перед чемпионатом мира. Старшекурсницы причитали, что ни одной из них не удалось стать леди Блэк. Милли Булстроуд громко доказывала каким-то младшекурсникам, что она не причастна к исчезновению Блэка, а их родственная связь гораздо менее близкая, чем у того же Малфоя. Наконец, протиснувшись в спальню, Тео стал свидетелем удивительной картины. В тишине и практически полной темноте, с одним лишь светильником у кровати Блейза, на кровати Гейла лежал на спине, раскинув ноги, одетый уже в дорожную одежду, брюки, приталенный пиджак и белоснежную рубашку. Вернувшийся из Макуса Малфой стал апологетом американской моды. Стоило признать, ему шло, и Теодор тоже планировал подобрать себе похожие костюмы, Драко Малфой. Его лицо было бледным, бледнее обычного, под глазами залегали глубокие синюшные мешки, как казалось в таком свете, а кривая линия губ беспрестанно дергалась. Драко будто бы безостановочно плакал, уже без звуков и слез. «Нот!» — преувеличенно жизнерадостно воскликнул Блейз, подскакивая со своей кровати. «Дурак, ты как туда попал?» Блейз чуть ли не напрыгнул на него, обняв, как и Арчи, который после этого стал было кулаком стучать по его плечам, и ощупав. Убедившись, что с другом все хорошо, Забини потребовал объяснений. «Магическое истощение», – пожал плечами Теодор. «Вчера после праздника Драка я решил поколдовать на астрономической башне. Это было опрометчиво, хотя и эффектно. Я добился телесного патронуса». Малфой издал всхлип. «Да ладно», – воскликнул звонким голосом Забини. У него единственного из слизеринцев их года голос по-прежнему был звонким и высоким. «Покажи, ты дурак, я говорю, у меня истощение случилось». Теодор подошел к своей кровати. Все вещи уже были аккуратно сложены, даже те, которые он сам еще не собирал, видимо, постарались домовики. «Драко, что с тобой?» – тихо спросил Теодор в никуда. Малфой всхлипнул. «Не говори, что не понимаешь, что значит побег моего дядюшки», – прошипел он, закашлившись после первых же слов. «Не понимаю», – покосился Тиана соседа. «Блэк воскресит темного лорда. Я не хочу, чтобы это началось. Мама рассказывала, это было ужасное время», — пояснил Малфой, сев на кровати. «Я уже говорил тебе». Теодор сел на кровать с другой стороны. Они едва ли не соприкасались спинами. «Не знаю, утешит ли это тебя, но, кажется, Блэк никогда не был сторонником темного лорда», — тихо сказал Нот. «Почему ты это решил? Поттер защищал его от дементоров и едва не погиб из-за этого. Стал бы он защищать того, кто убил его родителей». Кровать запружинила. Малфой поднялся, всхлипнув вновь. Тиа обернулся, краем глаз наблюдая за Драко. Тот кулаками вытер глаза и решительно втянул воздух забитым носом. Ничего так и не сказав Тиа, блондин вышел. Все разговоры в Хогвартс-экспрессе были посвящены двум вещам. Первое, как все-таки Сириус Блэк смог сбежать из-под носа министра. Второе, кто победит на чемпионате мира. Ни на один из этих вопросов у Теодора не было ответа, которым он бы хотел делиться. Друзья, оказавшиеся с ним в одном купе, в основном обсуждали именно побег Блэка и участие в этом побеге Поттера и Грейнджер, которые были слишком радостны на пиру, чтобы считаться непричастными. Спроси кто тебя, он бы скорее обратил внимание на то, как Уизли грустно плелся вслед за своими приятелями по платформе, которые шли, явно погруженные в собственный диалог, а Поттер нес два чемодана, а не один. Впрочем, вскоре они переключились на разговор о других вещах, о рунологии, о том, как можно или нельзя было сменить набор предметов по выбору, о том, как и кого брать в следующем году в клуб, и как именно арендовать место на чемпионате. Криви поделился, что у его друга и соседа Терри Фогарти, которого он активно сватал в клуб, отец занимался межеванием участков, и что Терри посоветовал ему передать друзьям о том, что можно было бы запросить место для размещения у него, за небольшую, но весомую плату. В ответ на это Симус, рассмеявшись, сообщил, что его мать дружила с дамой, распределявшей места для болельщиков Ирландии, и пригласил ребят к себе в палатку. Тех, кто хотел поучаствовать в просмотре матчей самой Ирландии в сетке плей-офф, конечно же, это было ключевым условием. Блейзу, болевшему, понятно, за Италию, пришлось тут же предложить, как альтернативу, погостить у него. Теодор же вспомнил, что в крайнем, пришедшем до экзамена в письме, кузина Изольда писала, что они все же приедут на чемпионат и предлагала пересечься уже в середине августа в Лондоне или Эдинбурге. В последнем, впрочем, Тиа едва ли был. Традиционный камин после поезда привел Тиа, а за ним и друзей, Вимпа и Томаса, в Нотт-Холл. Теодор хмуро обзирал то, что было внутри здания. Картина авторства Артура покосилась. Повсюду лежала невесть откуда налетевшая пыль. Диван покрывала не то грязь, не то заскорузлая кровь, которой не было 1 сентября. Дверь, ведущую на улицу, подпирала какая-то палка. Выглядело так, будто дом стал жертвой нападения маглов, но Теодор чувствовал, видел, что маглы отталкивающие чары были как бы не сильнее, чем предыдущим летом. «Ребят, я, наверное, пойду», — смутился, оглядывая обстановку, «Дин, я не настаиваю, чтобы ты оставался здесь», — тускло ответил ему Теодор. Ему было страшно представить, как грязно было на втором, еще менее обжитом, этаже, и что вообще было на мансарде, где когда-то жили отцовские совы. «Да, сейчас тут неуютно», — позволил себе ремарку Гэмп. Впрочем, он тут же исправился, достав вторую, чистую палочку. Экскура. Грязь на диване стала чуть более блеклой. Достав палочки и оставив чемоданы перед камином, все трое ребят пошли по разным помещениям небольшого, но очень пыльного Нотт-Холла. Дин и Арчи нашли колонию Докси и вступили с ними в противостояние, руководствуясь тем, что рассказывали профессора Назати все 3 года. Тиа меж тем проверил, что на кухне отец не оставил никаких записок и, наконец, поднялся к своей комнате, открыл дверь, потянув ручку на себя. Она издала тихий скрип, ведь никто больше полугода не открывал ее. Шторы так и были задернуты, как их в сентябре оставил Тя, Люмос. Взмахнул он и приготовился сделать шаг, намереваясь закончить с пылью хотя бы где. Нога что-то задела, и мгновенно его дернуло как крюком за подреберное место, закручивая в воронку, и он вылетел в темном помещении где-то посреди нигде, больно ударяясь о грязный, неубранный деревянный пол. Теодор вскрикнул от неожиданности. 14-летний мальчик не был готов к такому неожиданному перемещению. Перевернувшись на спину, он дернулся вперед и, опершись на руку, смог подняться. «Слабак!» – прозвучал резкий голос отца, после чего вспыхнул свет от магдловской лампочки. Тя сориентировался, что это вновь был тот же коттедж, что и год назад. «Малфой молил о том, чтобы я позволил тебе подружиться с его ублюдком, но я не могу понять, почему. Даже с пола не можешь подняться». Теодор обернулся. В дверях стоял мужчина с кустистой бородой в неприметном магдловском одеянии, точное описание которого Теодор дать бы не смог. Лицо отца, а это, разумеется, был он, пересекал шрам, а его кожа отливала бронзовым загаром. Он сделал пару резких шагов и схватил мальчика за плечи. Тя лишь чуть-чуть не доставала роста, чтобы сравняться с ним. «Ты так похож на нее», с трепетом и одновременно с отвращением произнес Магнус. «Я, а, черт возьми», выругался он по-магдловски. «Отец, что это было?» «Наконец», произнес Теодор. В ответ Нот старший засмеялся отрывистым, нездоровым смехом. «Лорд Элджерон делает отличные деньги в Ассирии, и я поработал среди его наемников. Удивительно, как местные племена используют магдловские находки ради магии, да». Теодор сглотнул вязкую слюну. «Вот, где отец был весь этот год. Послушай меня, мальчик», он отпустил Теодора и достал бумажку. «Вот, читай, Уильс Абирайрон, Нортроуд, 18. Теодор моргнул, осознавая, где он находится. «Я надеюсь, что до конца лета это тебе не будет нужно», он оскалился, явив взгляду ощербленные зубы. «На дом наложены чары доверия, и теперь ты хранитель. Почитай про эти чары в школе». Теодор моргнул вновь. «Ну», крикнул отец, «рассказывай, что ты можешь против темного лорда». Не дожидаясь ответа, он зашелся в безумном смехе, который перешел в горестный плач. Магнус сполз по стене на пол, уперев руки в колени. «Папа». Теодор хотел было рассказать ему что-то, но... «Теодор», — глухо заговорил Магнус, «вернувшись в Нотхолл, используй рыцарь, найди закладную тюберов. Они не платили нам откупные много лет. Я не пойду туда. Направь им письмо. Генри Тюбер умер еще в 88-м, но этот кретин Мартин цепко должен был взять в свои руки их дела. Деньги от них можешь класть на счет нашего рода уже без опаски. Это дешевле, я выплатил долг Малфоим. В сейфе лежат адреса. Я очень постараюсь убиться до того, как метка призовет меня сюда». Она пульсирует по ночам, зовет откликнуться, но это лишь кошмары пока. «Но если не смогу, ты знаешь, что делать. А адреса твоих братьев и сестер, в Англии их порядка десятка. Кто-то же должен работать над тем, чтобы сделать наш род великим вновь». Магнус вскочил, в его глазах виднелось безумное стремление. «Мы продали все книги, что смогли, но я написал по памяти всю часть ритуалистики, что тебе может быть полезно. Введение в род, родовая магия. Эти дети будут полукровками, но если вы объедините их силу, наш источник зачах, но здесь, в Уэльсе, кажется, есть что-то получше. Дракон в 75-м дал достаточно магии». Он бормотал себе под нос и восклицал, а потом остановился и серьезным, грустным взглядом посмотрел Теодору прямо в глаза.